No understanding, no love. Only assertion. The Guruji has insulted me by telling me this, and therefore I am going. Who is insulted? Image is insulted. And who is this image? It is the I. And as long as the I is there, whatever you do, ultimately it is going to end up in conflict and confusion. All kinds of misery. This is going to happen. И такое случилось. Был один старый клеван, который взял на себя ответственность по организации приезда живущих в России. Который делал очень много крии, получил высшие инициации. Но в один момент, услышав что-то от Гуруджи, он был обижен этим и исчез, совершенно не заботясь о том, что происходит с данным телом. Действительно ли о нем позабочено кем-то другим или нет? И где же в этом теле, которое заявляет о том, что обладает пониманием, особым знанием людей, разбирается в психологии, может их лечить, помогать им, где же любовь и сострадание в таком теле? Зная, что человек приехал из далекой страны, преклонного возраста, в неизвестную страну, где кто о нем позаботится. И эта забота должна была выполняться этим человеком, вдруг он исчезает, совершенно не заботясь, что же происходит на самом деле. Каково же понимание в таком теле? Где любовь и сострадание? Ир, что еще говорил, учитель? Если даже кто-то был обижен, если происходит это, то кто? Кто обижается? Обижается тот самый вымышленный образ. Это вымышленный я. А если оно существует, это вымышленное я, и является деятелем, то какая бы деятельность ни принималась, она обязательно закончится смятением, отчаянием, конфликтом. И это неизбежно. Stop for I want to ask her a question. No, she just wants to go to it. Well, I thought she's going to take care of the dog. No, go ahead. The attachment to the dog, I thought. No. Cold nature. No, that's okay. No, it is such an attachment, you know. The most profound teachings are going on, but dog is more important. Но действительно, то, что близко к нам, волнует нас чаще. Мы говорим, что мы что-то понимаем, а действительно, то, что ближе кажется нам нашему телу, вот это вымышленное я нас сейчас действительно волнует намного больше. И в какой-то момент, если это вдруг виден, то почему обижаться? Если кто-то обижается, то кто обижается? Известно кто. Сгрязнение. He is a young man, just like my son, same age. I can reprimand my son. And he would not understand, but he will not understand. And he is supposed to have gone to fourth tier, Thokar tier. Thokar tier blasts. And that is why I was telling, without understanding the mechanism of the eye, the protective mechanism of the eye, how it is maintaining itself, there is no use doing any kriya, no use doing reading any spiritual book. There is no use for doing any kind of tapas. Предполагается, что высшие крии должны действительно принести трансформацию в теле. совершает полное очищение. И, например, такая крия, она взрывательным образом действует для тела и для сознания, то как же так может произойти? И эти два молодых, этот молодой человек, возраста моего сына, и если я могу отчитывать иногда своего сына, то почему я не могу это сделать с этим человеком? Мой сын не обижается и готов иногда меня услышать. В чем же дело?